Глава третья. Богословский стоял под струями воды, смывая с себя липкий пот утренней страсти. Через стеклянную панель душевой кабины краем глаза он наблюдал, как любовник, напевая что-то себе под нос, вертится у зеркала, широкими жестами заглаживая сильную прическу и наносит специальный спрей на виски. Они встречались почти год. Сначала свидания проходили в номерах загородных и придорожных отелей. Потом Эдуард снял жилье подальше от центра города, хотя его роскошная квартира пустовала. Жена обитала в особняке недалеко от Москвы, однако приводить любовника в свои апартаменты не рисковал из многих соображений. Могла неожиданно появиться жена Ирина, заскочить теща, который сам с дуру в пьяном образе дал ключи, или заявится сын с невесткой. Да и нередко наведывалась сестра Виолетта. Об этой стороне жизни никто не должен знать. Для всех Богословский Эдуард Семенович – примерный семьянин, хороший отец, ведущий менеджер, член совета директоров крупной энергетической компании, ценитель искусства и вообще 49-летний мужчина, ведущий здоровый и праведный образ жизни. С женой их давно ничего не связывало. Он удивлялся иногда, каким образом они умудрились родить и воспитать хорошего сына. Впрочем, дело было молодое, студенческое. Тогда, наверное, они любили друг друга. Эдуард сначала догадывался, а потом узнал наверняка, что жена встречается с молодым любовником, да и вообще меняет мальчиков периодически. И, конечно, не потому, что смахивает на Софи Лорен или Бриджит Бардо в лучшие годы их жизни, а потому что щедро оплачивает карманных утешителей плоти. Однако эта информация совсем не всколыхнула душу, даже самолюбие не дрогнуло. Пусть себе тешится. Главное, чтобы похождения не вылезли наружу. Собственно, такое не спрячешь. В их тусовке считается моветоном, если даму среднего возраста и высокого достатка не сопровождает карманный кобелек. Ну, это так, для того, чтобы держать себя в тонусе, не более того. Главное – семья и соблюдение внешних приличий. А вот в его случае все обстояло намного сложнее. Если окружение достаточно лояльно относится к адюльтеру женщины с молодым человеком, то мужчины, состоящие в отношениях с особью своего пола, подвергнутся резкой критике и остракизму. Нет, нельзя рисковать положением в обществе и должностью. Да и зачем? Все и так хорошо складывается и совершенно устраивает их обоих. Богословский познакомился с сильным, эффектным блондином на какой-то выставке. Раньше случались увлечения молодыми мужчинами, но в этот раз чувства оказались глубокими. Эдуард Семенович сам не помнил, в какой момент переключил свое внимание с женщин на парней. Не на тех субтильных супчиков с оттопыренным мизинчиком и с манерами избалованной кокетки, а на мачо, похожих на Рики Мартина. Как-то в очень узком, если не сказать закрытом кругу, на вечеринке он закружился в оргии жриц любви и парней такой же профессии. Под воздействием алкоголя и легких наркотиков позволил себе расслабиться до такой степени, что слился в экстазе с юношей, как Аполлон. С тех пор женщины перестали его интересовать. То же самое относилось и к жене. А может, к жене в первую очередь. Ирина его раздражала, бесила и доводила до трясучки. Как можно в 48 лет выйти на публику без бюстгальтера? Она же демонстрировала свои надутые у пластического хирурга титьки на всех красных дорожках, модных показах и светских вечеринках. Жена надевала невероятно короткие платья в обтяжку и каблуки, как подковы у боевой лошади. Она спускала баснословные суммы в элитных салонах пластической хирургии. Наступило время, когда невинными массажами и уколами красоты уже ничего не изменить, тем более при любви к курению, загару и алкоголю. Да тьфу на нее! В особняке за городом убирает прислуга, готовит повар, сад облагораживает ландшафтный дизайнер, а за гаражом присматривает шофер. Ей даже заняться нечем. И пусть бы забавлялась, надувала скулы, выкачивала жир с живота, увеличивала грудь и зад. Ну зачем всем этим сомнительным добром трясти перед телекамерами? Одно утешение в объятиях Никодима. Может, он и не Никодим вовсе, а Витя, Вася или Ваня. Придумал парень себе запоминающееся звучное имя. Какая разница? Не проверять же паспорт. Во время знакомства Эдуард сразу обратил внимание на светловолосого парня с синими глазами. Их свела судьба в модной московской галерее. Выставку-продажу организовал какой-то фонд помощи, то ли спасения животных, то ли бездомных, то ли сохранения памятников древности. Фондов сейчас развелось, как блох на бездомной собаке. Каждый норовит пригласить богатых и знаменитых, а те, в свою очередь, с удовольствием таскаются по такого рода мероприятиям и перед камерой трясут мошной, чтобы заполучить кусочек славы. Мужчины остановились возле фотографии знаменитого московского мастера, затеяли разговор, все глубже проникаясь симпатией друг к другу. После нескольких бокалов шампанского вечер решили провести вместе. Никодим оказался начинающим фотографом из Белоруссии. Богословский взялся за его раскрутку и не без успеха. Через несколько месяцев парень обзавелся собственной студией, заполучил несколько перспективных заказов и познакомился с множеством нужных людей. С какого-то времени мужчин начали связывать не только отношения интимного характера. Никодим практически перешел на обеспечение своего любовника, однако парень обещал вернуть все потраченные средства. Эдуард Семенович расслабился, стоя под струями теплой воды, и вздрогнул от неожиданности, когда парень костяшками пальцев забарабанил по стеклу кабины. Богословский закрыл воду и вышел из душа. Никодим, ни слова не говоря, бросил ему полотенце и протянул трубку, показывая тем самым, что на том конце кто-то из родственников, и ему лучше не светиться. Мужчина наспех вытерся, запахнул полотенце на поясе, глянул на номер и скривился. Сестра звонила почти ежедневно, по поводу и без. Такая же тунеядка, как и Ирина, безвылазно сидит в салонах, посещает все возможные приемы и делает вид, что трудится в поте лица. Досадливо подумал Эдуард. Вообразила себя важной великосветской блогершей. Он вышел из ванной комнаты и подключился. «Привет! Ну, что сегодня?» «Здорово, братец!» — голос родственницы звучал заискивающе и задушевно. «Не сердись! Мне нужна твоя помощь!» «Ты дергаешь меня в рабочее время. Проблемы могут подождать до вечера?» «Я звонила в компанию. Секретарша сказала, что тебя нет, и значит, ты можешь говорить». «Но я могу находиться на совещании или на встрече с компаньонами или в совете директоров». Если ты не прекратишь беспокоить меня по ерунде, я внесу твой телефон в черный список. Эдик, я знаю, где ты и с кем. В голосе Виолетты послышались нотки, которые Богословский раньше не слышал. Ты следишь за мной. В душе Эдуарда образовалась грозовая туча. Больно надо. Случайно увидела тебя с молодым приятелем здесь на окраине, когда вы... В супермаркете отоваривались. Сестра хихикнула. «К вечеринке готовитесь? Или ты сменил ориентиры? Потянула на молодых парней?» Ладони Богословского вспотели. «Что ты несешь?» Мужчина угрожающе зашипел. «Еще раз позволишь подобные высказывания, быстро перекрою кислород». «Ладно, успокойся», — снисходительно произнесла сестричка. «Знаю, что ты продвигаешь этого фотографа. Только не пойму, почему? Он и впрямь такой талантливый?» Она не ждала ответа. «Хотя мне разницы нет». Виолетта еще что-то говорила, а Эдуард Семенович думал, насколько подозрения сестры близки к истине. Брат с сестрой не особенно дорожили родственными узами. Дружить их заставляла нужда. Сестрица, дожив до 30 лет, не обзавелась образованием, работой и семьей. Замуж она выходила не однажды. Всякий раз Эдуард облегченно вздыхал у дверей ЗАГСа. Но всякий раз мужья избавлялись от капризной девицы при первой возможности. Кому понравится бездельница, которая не умеет и не желает готовить, и не стремится к порядку в доме? Все бы полбеды, можно нанять прислугу. В жены брали девушку не бедную, с приданым. Но скверный, заносчивый характер в отношении мужчин исправить невозможно. Достойное содержание ей обеспечил брат. При его должности показывать все активы было бы верхом неразумности, поэтому Богословский распихивал левую прибыль на счета близких родственников, коих оказалось немного – сестра Виолетта и жена Ирина. Больше он никому не мог довериться, даже сыну. Зато эти две пустоголовые понятия не имели, насколько богаты. От обоих Эдик имел доверенности на ведение дел, и в случае необходимости дамы ставили подписи, даже не заглядывая в бумаги. Те, в свою очередь, считали мужа и брата благодетелем. Ну как же? Он оплачивал все капризы. В сумочке от Прада банковские карты с бесконечным кредитом, возможность покупать лучшие шмотки в любой стране мира и даже перелет за счет компании на частном самолете. Так, давай ближе к делу. Эдуард перебил щебетание сестры и остановился у встроенного шкафа, рассматривая себя в зеркале. «Нет времени выслушивать твой галдеж. Говори толком, что нужно». «Послезавтра в галерее «Гармония» намечена вечеринка по поводу дня рождения владелицы Симонович Людмилы. Я с ней лично не знакома и, соответственно, приглашения не получила». «Так, короче», – перебил Эдуард, – «тебе надо туда попасть? Только зачем? К искусству ты никакого отношения не имеешь. Это же не модный показ и не выставка ювелирных украшений». Богословский хорошо знал владелицу галереи. Он находился в приятельских отношениях с ее мужем, одним из богатейших бизнесменов страны, Йосей Симоновичем. Людмилу, даму далеко за 50, могла связывать дружба с женой Ириной, если бы та интересовалась произведениями искусств, но это далеко не уровень бестолковой сестры. Ты совсем не разбираешься в живописи. Хочется глупо выглядеть в глазах просвещенной публики. Брат усмехнулся. Мне вообще плевать на все, что в этой галерее развешано по стенам. Хочу лишь познакомиться с Александром Басаргиным. С Сашкой? Искренне изумился брат. Чем он мог тебя заинтересовать? Подожди, попробую догадаться. Продюсер, политический обозреватель, спортивный комментатор. Личность довольно известная, намного старше тебя, но, несмотря на популярность в определенных кругах, не богат. И точек соприкосновения с тобой не имеет. Эдуард на секунду задумался. Или я чего-то не знаю. На том конце слышалось лишь сопение. Брат хлопнул ладошкой себя по лбу. Да ты решила мужика женить на себе. А что, красив, отлично сложен, говорят, в элитном спортивном центре шины из-под тяжеловозов тягает. Правильно питается, не курит. Одобряю. Выбор отличный. Богословский даже не скрывал издевки. Вопрос в другом. Нужна ли ему ты? С аттестатом о среднем образовании и дипломом торгового колледжа. Не забыла? Этот диплом я тебе купил. А Сашка говорит на двух языках, помимо русского. Сколько уже сбежала от твоего скверного, несносного характера? Если кто-то еще позволил себе разговаривать в таком тоне, то Виолетта испустила бы трехэтажный мат в адрес собеседника. Но с братом такой номер не пройдет. Нельзя кусать руку дающего и пилить сук, на котором удобно сидеть. Пусть поиздевается. Все равно она своего добьется. Проверено временем. Не теряя лица, Виолетта равнодушно спросила. «Братец, не сотрясай зря воздух. Достанешь пригласительный или нет? Могу к другому человеку обратиться». На ходу соврала девушка. «Достану», вздохнул Эдуард. «Все равно не отстанешь. Завтра сможешь забрать в компанию секретарши. Да не рядись, как цирковая лошадь. Публика собирается богатая, со вкусовыми замашками». «Спасибо», взвизгнула девушка. «Пригласительный билет на двоих». «Умерь свои запросы! Не могу же я появиться в галерее одна, подругу с собой возьму!» «Только не ту профурсетку, с которой я встретил тебя в ресторане, опозоришь и себя, и меня!» Эдик отключил телефон и продолжил разговор с самим собой. «Трудно навредить репутации, которая и так по пояс в мутной воде, а не просто подмочена». Он снова посмотрел на себя в зеркало, повернулся боком, втянул живот, потом с шумом выдохнул. «Кому я об этом говорю?» Неожиданно в отражении заметил Никодима, который стоял в дверях, наклонившись на косяк. «Ты слышал разговор?» «А кто такой Сашка?» — спросил парень, стараясь скрыть подозрения и давая понять, что до его ушей дошла обрывочная информация. «Алексей Басаргин», — хмыкнул Эдуард. «Довольно известная личность. Всячески пытается попасть на различные ток-шоу в качестве эксперта, тем самым приумножая популярность. Он неплохо разбирается в политике, отличный спортивный комментатор и занимается продвижением молодых, начинающих коллективов от шоу-бизнеса». «Вроде поющих трусов». «Не скажи. Он чувствует настоящий талант и не занимается поставкой девочек для эскорта. Я брал некоторых подопечных на корпоративные вечеринки и банкеты. Но эффект потрясающий». «Что сестре надо от него?» «Хм», — улыбнулся Богословский. «Очередная блажь, решила закрутить с ним роман. Басаргин был удачливо женат на дочке одного министра. Не стану называть фамилию. Его карьера шла в гору, словно в заднице находилась турбина от Боинга. Но парень сам себя подставил, снюхался с какой-то малолеткой. Жена застукала их прямо в семейной постели. Далее развод, дележка имущества». Эдик усмехнулся. «Как понимаешь, почти все в пользу жены. Папаша-министр включил связи. А дальше прелести забвения. Однако мужик не сломался и постепенно, используя прежние связи, царапался и достиг кое-каких успехов. Хотя при разводе потерял почти все. Живет сейчас в съемной квартире и пользуется общественным транспортом». Неожиданно Эдик закусил губу, потом процедил. «Вот видишь, как быстро можно скатиться, если не соблюдать конспирацию. Я уже не молод для того, чтобы начинать с нуля». «Твоя сестра вычислила нас?» «Похоже на то». Богословский скинул полотенце, открыл шкаф и стал быстро одеваться. «Думаю, она случайно наткнулась на нас в супермаркете и потом проследила до дома. Вот это уже нехорошо. Придется менять квартиру». «Жалко, деньги пропадут. Заплачено на год вперед». «Да хрен с деньгами». Она начала догадываться о наших отношениях. «Разве это может тебе как-то навредить?» Парень пожал плечами. «В Европе это считается нормой. Нельзя дискредитировать отношениями подобного рода». «Послушай, Котя, здесь тебе не Европа». На Богословского неожиданно нахлынуло раздражение. Он заметался по комнате. Нервными движениями натянул носки, застегнул пуговки на рубашке и затянул узел галстука. «Здесь к отношениям такого рода относятся жестко. Хотя я догадываюсь, что некоторые высокопоставленные чиновники с удовольствием вступили в этот клуб по интересам. А я женат, у меня должность, положение. Нельзя так рисковать». «Нам придется прекратить встречи?» Парень округлил глаза. Его страшила не разлука с другом, а перспектива остаться без материальной поддержки, тем более в таком дорогом городе, как Москва. О том, чтобы вернуться в белорусскую глубинку, не могло быть и речи. Он уже начал осуществлять свои планы по обогащению, но еще нуждался в материальных вливаниях. «Нам придется искать новое жилье, желательно дальше от города». Мужчина двинулся в прихожую, по дороге схватив со стола портфель. «Вот ты этим и займись». Эдик остановился возле порога. «Почитай объявления, позвони, покатайся, посмотри. А у меня дела». Он открыл замок и снова повернулся к любовнику. «И сделай это как можно скорее. Знаю я свою сестричку. Учуяв возможность заработать, схватится за ситуацию мертвой хваткой». «Ты думаешь, что сестра решится на шантаж? Она и так с твоей руки ест». «Много ты знаешь», — снова с глухим раздражением подумал Эдик, обуваясь в прихожей. Даже не можешь представить, кто от кого зависим. Тупица подписывает документы и понятия не имеет, что ей принадлежит. И ведь ума не хватает прочитать несколько строк. А вот то, что лежит на поверхности, скабрёзности, типа кто кому изменяет и кто с кем спит, это интересует больше всего. Дура, занялась бы самообразованием. Хотя зачем умная сестра? Богословский рывком обнял любовника и вслух сказал: «Денег много не бывает, сам знаешь». С этими словами Эдуард бросил свои ключи на тумбочку и, не вызывая лифта, спустился к машине.